преступления против порядка управления, понятия и виды преступлений против порядка управления. Преступления против порядка управления – это предусмотренные нормами главы 32 Уголовного кодекса, статьи с 317 по 330, общественно опасные деяния, виновно совершенные против порядка управления. Видовым объектом является порядок управления, а непосредственным – отдельные виды управленческой деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. В зависимости от непосредственного объекта все преступления против порядка управления можно классифицировать на преступления против представителей власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью государственных органов, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, статья 317, применение насилия в отношении представителя власти, статья 318, оскорбление представителя власти, статья 319, разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, статья 320. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, статья 321. Неприкосновенности государственной границы Российской Федерации. Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, статья 322. Организация незаконной миграции, статья 322.1. Противоправное изменение государственной границы Российской Федерации, статья 323. Порядка обращения официальных документов и государственных наград. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград, статья 324. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей, либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия, статья 325. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, статья 326. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, статья 327. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия, либо их использование, статья 327.1. Порядка призыва на военную и альтернативную гражданскую службу. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, статья 328. Авторитеты государственного герба Российской Федерации и государственного флага Российской Федерации. Надругательство над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом Российской Федерации, статья 329. Порядка осуществления оспариваемых прав. Самоуправство, статья 330. Преступления против представителей власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью государственных органов. Первое. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Статья 317 Уголовного кодекса. Дополнительным непосредственным объектом выступает жизнь человека. Потерпевшими могут быть сотрудник правоохранительного органа, военнослужащий, близкие указанных лиц. близкие родственники – это супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. Статья 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Близкими лицами являются иные, за исключением близких родственников и родственников лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю, в силу сложившихся личных отношений. Объективная сторона заключается в посягательстве на жизнь, то есть в убийстве или покушении на убийство. Состав преступления формальный, усеченный. Оно окончено с момента посягательства безотносительно от наступивших последствий. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, целью воспрепятствования законной деятельности сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, либо мотивом мести за такую деятельность. Субъект преступления общий. Лица в возрасте от 14 до 16 лет отвечают за убийство или покушение на убийство по статье 105 Уголовного кодекса. Второе. Применение насилия в отношении представителя власти. Статья 318 Уголовного кодекса. Потерпевшими могут быть представитель власти или его близкие. Представителем власти, согласно примечанию к статье 318, признаются должностное лицо правоохранительного органа, должностное лицо контролирующего органа, иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. Близкими лицами являются лица, указанные при анализе предыдущего состава преступления и перечисленные в статье 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318, предусматривает применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозу применения насилия в связи с исполнением представителем власти своих должностных обязанностей. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, является признаком квалифицированного состава, часть 2 статьи 318. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Субъект общий. Третье. Оскорбление представителя власти. Статья 319 Уголовного кодекса. Потерпевший от преступления представитель власти. Представителем власти, согласно примечанию к статье 318 Уголовного кодекса, признаются должностное лицо правоохранительного органа, должностное лицо контролирующего органа, иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. С объективной стороны преступление выражается в публичном оскорблении представителя власти. Первое. При исполнении им своих должностных обязанностей. Второе. В связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект оскорбления общий. Четвертое. разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица, правоохранительного или контролирующего органа, статья 320 Уголовного кодекса. С объективной стороны, преступление, предусмотренное частью 1 статьи 320, заключается в разглашении сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, его близких. Преступление имеет формальный состав. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 320, является материальным, так как содержит такой признак, как наступление тяжелых последствий. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и целью воспрепятствования служебной деятельности должностного лица, правоохранительного или контролирующего органа. Субъект общий. 5. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Статья 321 Уголовного кодекса. Потерпевшим от преступления, предусмотренного частью 1 статьи 321, является осужденный. Объективная сторона преступления включает: 1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья. 2. Угрозу применения насилия. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, целью воспрепятствования исправлению осужденного либо мотивом мести за оказанное осужденным содействие администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной системы. Субъект преступления – осужденный, содержащийся в местах лишения свободы. Потерпевшим от преступления, предусмотренного частью 2 статьи 321, являются: сотрудник мест лишения свободы, сотрудник мест содержания под стражей, близкие указанных лиц. Объективная сторона преступления заключается в совершении в связи с осуществлением служебной деятельности сотрудником мест лишения свободы или содержания под стражей следующих действий. 1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья. 2. Угроза применения насилия. Субъект преступления специальный. Осужденный, отбывающий в местах лишения свободы наказание. Подозреваемый, находящийся в местах содержания под стражей. Признаками квалифицированного состава, часть 3 статьи 321, являются: а. Применение к осужденному либо к сотруднику мест лишения свободы или мест содержания под стражей насилия, опасного для жизни или здоровья. Б. Совершение предусмотренных частью 1 и 2 статьи 321 действий организованной группой. Преступление против неприкосновенности государственной границы Российской Федерации. 1. Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Статья 322 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления выражается в пересечении государственной границы Российской Федерации без: 1. Действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации. 2. Надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – общий. Квалифицированный состав незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации, часть 2 статьи 322 предусматривает такие признаки, как: а. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Б. Применение насилия или угрозы его применения. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью требует при этом дополнительной квалификации. Согласно примечанию к статье 322, действия этой статьи не распространяются на случаи прибытия в Российскую Федерацию с нарушением правил пересечения государственной границы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства для использования права политического убежища в соответствии с Конституцией Российской Федерации, если в действии этих лиц не содержится иного состава преступления. Второе. Организация незаконной миграции. Статья 322.1 Уголовного кодекса. Объективная сторона основного состава преступления заключается в организации. Первое. Незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. Второе. Их незаконного пребывания в Российской Федерации. Третье. Их незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации. Вид состава формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект специальный – лицо, организовавшее незаконный въезд на территорию Российской Федерации, незаконное пребывание в России и незаконный транзит через территорию Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 322.1, образуют те же деяния, совершенные: а. организованной группой, б. в целях совершения преступления на территории Российской Федерации. Третье. Противоправное изменение государственной границы Российской Федерации. Статья 323 Уголовного кодекса. Предмет преступления – пограничные знаки. Объективная сторона основного состава преступления заключается в следующих деяниях по отношению к пограничным знакам. Первое. Изъятие. Второе. Перемещение. Третье. Уничтожение. Вид основного состава формальный. Для квалифицированного состава, часть 2, статьи 323, обязательно наступление тяжких последствий, поэтому он содержит материальный состав. С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом и целью противоправного изменения государственной границы Российской Федерации. Субъект – общий. Преступление против порядка обращения, официальных документов и государственных наград. Первое. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Статья 324 Уголовного кодекса. Предмет преступления – официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей. Государственные награды РФ, РСФСР, СССР. Объективная сторона преступления включает незаконные: первое – приобретение официальных документов или государственных наград. Второе – сбыт указанных предметов. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – общий. Второе. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей, либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. статья 325 Уголовного кодекса. Предметом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325, признаются официальные документы, штампы, печати. Объективная сторона преступления характеризуется следующими альтернативными деяниями по отношению к предмету преступления. Первое – похищение. Второе – уничтожение. Третье – повреждение. Четвертое – сокрытие. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и корыстной или иной личной заинтересованностью. Субъект – общий. Предметом преступления, предусмотренного частью 2 статьи 325, выступают паспорт, другой важный личный документ. Объективная сторона преступления заключается в похищении документа. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – общий. Предметом преступления, предусмотренного частью 3 статьи 325, являются марки акцизного сбора, специальные марки, знаки соответствия, защищенные от подделок. Объективную сторону преступления составляет похищение указанных предметов. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – общий. Третье – подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Статья 326 Уголовного кодекса. Предметом преступления признаются транспортное средство с заведомо поддельными идентификационным номером, номером кузова, номером шасси, номером двигателя, государственным регистрационным знаком. Кузов, шасси или двигатель с заведомо поддельным номером. Объективная сторона преступления включает следующие деяния. Первое. Подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя. Второе. Подделка государственного регистрационного знака транспортного средства. Третье. Сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком, либо номером кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номером. Четвертое. Использование заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака в целях совершения преступления, либо облегчения его совершения или сокрытия. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. При подделке либо уничтожении обязательна цель эксплуатации или сбыта предмета преступления. При использовании заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака виновный преследует цель совершения преступления либо облегчения его совершения или сокрытия. Субъект преступления – общий. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой образует квалифицированный состав. Часть 2 статьи 326. Четвертое. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Статья 327 Уголовного кодекса. Предметом преступления признаются удостоверение, иной официальный документ, предоставляющий права или освобождающий от обязанностей. Поддельные государственные награды Российской Федерации, РСФСР, СССР. Поддельные штампы. Поддельные печати. Поддельные бланки. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1, статьей 327, включает: первое. Подделку либо сбыт удостоверения или иного официального документа. Второе. Изготовление или сбыт поддельных государственных наград, штампов, печатей, бланков. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и целью использования документа при его подделке или поддельных документов при его изготовлении. Субъект преступления общий. Образует квалифицированный состав преступления часть 2 статьи 327, совершенное с целью: а. скрыть другое преступление, б. облегчить совершение преступления. Предметом преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327, является подложный документ. Объективную сторону преступления образует использование заведомо подложного документа. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – общий. Лицо, не являющееся изготовителем подложного документа. Пятое. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия, либо их использование. Статья 327.1 Уголовного кодекса. Предмет преступления – поддельные марки акцизного сбора, специальные марки или знаки соответствия, защищенные от подделок. С объективной стороны преступление, предусмотренное частью 1 статьи 327, выражается в изготовлении или сбыте указанных предметов. Вид состава формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью сбыта при изготовлении. Субъект общий. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 327.1, заключается в использовании заведомо поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия, защищенных от подделок. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект общий. Преступление против призыва на военную и альтернативную гражданскую службу. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Статья 328 Уголовного кодекса. С объективной стороны преступление, предусмотренное частью 1 статьи 328, выражается в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. Уклонение от призыва на военную службу может быть совершено путем неявки без уважительных причин по повесткам военного комиссариата на медицинское освидетельствование. Заседание призывной комиссии или в военный комиссариат субъекта Российской Федерации для отправки к месту прохождения военной службы. При этом уголовная ответственность наступает в случае, если призывник таким образом намерен избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву. Об этом могут свидетельствовать, в частности, неоднократные неявки без уважительных причин по повесткам военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. в период очередного призыва либо в течение нескольких призывов подряд. Неявка в военный комиссариат по истечении действия уважительной причины. Самовольное оставление призывником сборного пункта до отправки его к месту прохождения военной службы в целях уклонения от призыва на военную службу также подлежит квалификации по части 1 статьи 328. Как уклонение от призыва на военную службу следует квалифицировать получение призывником обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения, членовредительства, подлога документов или иного обмана. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – граждане мужского пола, достигшие возраста 18 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, подлежащие в установленном законом порядке призыву на военную службу – призывники. Поскольку призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, после достижения возраста 27 лет уголовному преследованию за уклонение от призыва на военную службу могут подлежать только лица, совершившие это преступление до указанного возраста, при условии, что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 328, характеризуется уклонением от прохождения альтернативной гражданской службы. Субъект преступления – лицо, освобожденное от военной службы. Преступление против авторитета – государственного герба Российской Федерации и государственного флага Российской Федерации. Надругательство над государственным гербом Российской Федерации и государственным флагом Российской Федерации. Статья 329 Уголовного кодекса. Предмет преступления – государственный герб и государственный флаг Российской Федерации. Государственный герб и государственный флаг являются официальным государственным символом Российской Федерации. С объективной стороны преступления характеризуются надругательством над государственным гербом Российской Федерации и государственным флагом Российской Федерации. Надругательство, то есть совершение оскорбительных действий, осквернение символов государственной власти Российской Федерации происходит публично. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Преступление против порядка осуществления оспариваемых прав. Самоуправство. Статья 330 Уголовного кодекса. Объективная сторона самоуправства предусматривает самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом, порядку совершения действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином. Обязательным признаком является последствие, причинение существенного вреда. Состав преступления материальный. Субъективная сторона самоуправства – умысел, прямой или косвенный. Субъект преступления – частное лицо, достигшее 16 лет. Должностное лицо за содеянное может быть привлечено к ответственности по статье 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий». Применение насилия – или угрозы его применения образует квалифицированный состав самоуправства, часть 2 статьи 330. умышленное причинение тяжкого вреда здоровью находится за рамками данного состава.